Глава 6. Как же опасно и безжалостно бывает зло, когда дорывается до бесконтрольной власти, когда мнит, что теперь вправе решать, кто чего-то достоин, а кто так, отработанный материал на свалке истории. Когда в руках у зла оказываются не гипотетические, а самые настоящие человеческие судьбы. Зло способно превратить жизнь этих несчастных в самый настоящий беспросветный ад. И превращает, упиваясь даже не самой властью, а тем, что она бесконтрольна и абсолютна. Но вот ведь в чем закавыка. Если подставить вместо зло добро, смысл не изменится совсем. И добро способно творить зло и превращать чьи-то жизни в ад. Так что же тогда хуже, зло или добро? «Может быть, глупость?» — поднял брови шаман и задумчиво почесал кончик носа. «Впрочем, давай продолжим этот разговор позже. У нас сейчас по плану неожиданный визит, а потом я уйду в Нижний мир. Сатана, разумеется, через Дениса, пригласил меня на чашку чая». Тяжело дыша и поминутно стряхивая со лба крупные капли пота, по ступенькам широкой лестницы в светлом чистом подъезде поднималась высокая грузная женщина, чем-то похожая на гренадера. Подслеповато щурясь от яркого света, она с трудом нашла нужную квартиру и уже хотела было постучать, но дверь перед ней распахнулась и тихий спокойный голос властно произнес: «Проходите». «Я к Александру. Старец принимает?» «Принимает. Но я не старец, а шаман». Страж отступил вглубь коридора и сделал приглашающий жест рукой. Женщина в ответ кивнула, пробормотала что-то в благодарность и тяжелой поступью зашла в темную, просторную прихожую. Тусклая желтая лампа под кожаным широким абажуром заливала мягким светом узкий, но длинный и высокий коридор. Именно из-за высоты коридор казался просто громадным, как будто бы был несколько десятков метров в длину или вел из одного мира в другой. Из сумрака сначала сверкнули два кошачьих глаза, словно бы они просто висели в воздухе, не имея после себя никакого продолжения в виде тела. Но уже через мгновение от стены отделился и беззвучно прошел вперед крупный черно-рыжий красавец-кот с огромными, как у маршала Буденного, усами. Он прошел еще немного вперед и сел прямо на пути посетительницы, подняв вверх уши и обернув вокруг себя роскошный пушистый хвост. Абсолютно не стесняясь, кот принялся внимательно рассматривать гостью, наклоняя голову то влево, то вправо и смешно морща нос. «Ну и к чему этот спектакль? Зачем ты сел посреди коридора?» — мысленно поинтересовался у друга шаман. «Утренняя порция стереотипов», — тоже мысленно ответил кот. «Раз я выгляжу как кот, то и вести себя должен как кот». «Я надеюсь, обувной вопрос ты не собрался затрагивать?» «Фи, как пошло, господин поручик. Хотя идейка мне, прямо сказать, нравится», — зажмурился кот и с наслаждением выпустил когти. «Дима, прекращай-ка ты эту утреннюю порцию дураковаляния», — незаметно улыбнулся проделкам друга шаман и повернулся к гости. Та как раз закончила рассматривать прихожую и, судя по выражению лица, хотела что-то спросить. «Надевайте тапки и проходите прямо по коридору. Там и обсудим, что вас ко мне привело», — веско распорядился Александр и закрыл за женщиной входную дверь. Пока гостья переобувалась, Дима неспешным шагом ушел на любимый диван и там прилег с величественным выражением на мордашке. Когда шаман с посетительницей зашли в комнату, Александр также дал ей время осмотреться и лишь после этого предложил сесть. К неудовольствию Димы, женщина плюхнулась на диван с такой силой, что несчастная мебель едва не превратилась в кошачью катапульту. Страж занял привычное место спиной к окну, расслабленно положил руки на колени и обратился к женщине. «Итак, меня зовут Александр, и я шаман. Расскажите о себе и что за дело привело вас ко мне?» Женщина немного подалась вперед и жадно впилась глазами в Александра. «Вообще-то я Марианна, но старец Иоанн давно уже меня Марией нарек, так что я Мария. Я у старца в общине состою. Скоро, может, и помощница меня сделает, если нигде не отступлюсь. Поэтому, в общем-то, я к вам и пришла». «Видите ли, в чем дело, Мария? Я считаю, что каждый волен верить во что хочет, хоть в богов, хоть в науку. Но чем вам помочь на этапе становления помощницей у неизвестного мне старца, даже не представляю. Думаю, вы обратились немного не по адресу». Бывший крестоносец развел руками, показывая свою беспомощность в этом вопросе. А женщина обиженно поджала губы и посмотрела на него сверху вниз. «Я место помощницы сама заслужила. Протекцию вашу не прошу. Я пришла не за этим. Вы мне с дочкой помогите, Александр. Совсем она у меня от рук отбилась. Мать родную ни в грош не ставит. А ну, как старец про это прознает, вот все мои труды пойдут прахом. Он Наташку-выскочку сделает помощницей, а мне же придется и космы рвать, а я того не хочу». «Ну, ты, мать, коней-то попридержи», — мысленно возмутился Дима. «Я нить рассказа совсем уже потерял. Кому космы? Что за космы? Причем тут дочь непонятный старец?» «Похоже, космы надо рвать нам, раз где-то рядом есть старец сотоварищи, а мы ни сном, ни духом», — ответил другу шаман, а вслух спросил у притихшей Марианны. «Извините, а почему именно я? Я не психолог, не воспитатель, даже не старец. Я искренне удивлен вашим выбором». Марианна снова поджала губы и с сомнением посмотрела на стража, словно решая, стоит ли объяснять столь очевидную для нее вещь. Потом женщина тяжело вздохнула, немного подалась вперед и принялась растолковывать ему, как нерадивому ученику. «У подружки моей сынок о вас много говорит. Он парнишка неплохой, но бандит. Был. Говорит, что когда пришел к вам за деньгами, вы ему запретили бандитствовать и велели детские площадки ремонтировать. Вот он их с друзьями несколько лет уже чинит по всему городу. Людей грабить они прекратили. Некогда. Кто где работают теперь все. Сережка сварщиком на работе трудится, а Мишка и Антошка – друзья его. На станции машины чинят. Вот я и хочу, чтобы вы дочке моей, Людке, мозги на место также поставили. Запретите ей со мной спорить и заставьте после школы сразу домой топать, а не где попало шляться. А то она каждый день по несколько часов где-то пропадает. Не иначе, как с секты какой спуталась». При этих словах Александр едва не закашлялся от неожиданности. А Дима витиевато выругался на кошачьем языке. Но его шипение гостю не смутило, и она увлеченно продолжила. «Нас старец Иоанн предупреждал, что сект сейчас развелось, как собак нерезанных. Чтобы мы того, не попались в их сети. А я-то не могу дочь со школы встречать. Я в это время у старца как раз и тружусь. Вот Люська и пропадает где-то. Приходит уже потемну. И еще со школьной сумкой. Значит, домой не заходя, сразу куда-то чешет после уроков. Я ее уже и потрепала чутка для страстки. И без еды оставляла, но все зря. Зыркает на меня, словно волк какой. И не говорит, где была. Ох, если старец прознает о таком. Ух, он меня ославит на всю общину». Дима внимательно посмотрел на беспристрастное лицо друга и мысленно предложил. «Александр, может, мне сюда Ниночку позвать? Я этой Марье Ивановне что-то нифига не верю. Ну не может взрослый человек быть настолько деревянным. Блин, это же не по пояс, а в полный рост». «Увы, мой друг, увы. Еще как может. Я уверен, наша гостья не врет ни на йоту. Она искренне верит в то, что говорит. Поэтому Нину можно сейчас не тревожить. А вот вечером можно будет недурственно тебе вместе с ней наведаться к Марианне и выяснить все о дочери, о старце и в целом о семье. Кстати, женщина ни разу не упомянула мужа, а ведь дочь у нее не на дереве выросла. Значит, где-то есть и отец. В каком-то из миров. В любом случае, он может прояснить картину странных семейных взаимоотношений нашей гости». «Сделаю», — Согласно зажмурился Дима и даже обошелся без своих обычных шуток. «А ты сейчас загляни в Междумирье, шаман. Там есть на что посмотреть». «Мария, дайте мне несколько минут подумать», — сказал Александр и прикрыл глаза, а открыл их уже в Междумирье. Серый мир привычно сковывал движение и оставлял за Александром затухающий в пространстве след. Дима сидел на диване в своем человеческом обличии и посмеивался. «Все мы родом из детства, но чтобы настолько? В жизни ничего подобного не видал». Шаман пожал плечами и наклонился к сидящей на диване девочке лет 6-7. «Я тоже в жизни не видал. А вот после смерти доводилось. Вера. Ее зовут Вера. Взрослый человек с душой ребенка. Каприз развития. Удивить ты меня, Дима, конечно, удивил. Но скорее только своей реакцией». «Извини, я был уверен, что это инфантилизм», — так у Марианы отобразился. Странник виновато потупился. «Теперь вижу, что не прав. Извини». «Извиняю. Тем более, что в этом младенчестве души и кроется ключ к пониманию поступков и слов нашей гости. Как жаль, что при встрече с человеком мы видим только возраст его тела и не видим возраста души. Скольких ошибок в общении можно было бы избежать?» Александр вернулся к себе и сел в тело, как старое удобное кресло. И в тот же миг мир вокруг обрел звуки и цвета. Понимая, что в мире людей прошло всего несколько секунд, шаман еще немного посидел с закрытыми глазами, после чего обстоятельно прокашлялся и обратился к подавшейся вперед, будто гончая перед броском Мариане. «Мария, я попробую вам помочь, но для этого мне нужно пообщаться с Людмилой, вашей дочерью. Когда вы сможете ее ко мне привести?» «Только на выходных. Я же говорю, днем она в школе, а вечером я у старца Иоанна тружусь. Ну, или можно ночью?» «Нет-нет-нет», — выставил вперед руку шаман. «Ночью нужно спать, тем более подросткам». «Да-да», — ехидно хмыкнул в голове у стража кот. «Вот как раз подростки-то по ночам и спят. А на лавке сидят, наверное, взрослые, умудренные жизнью люди, и матерятся под пиво так, что вместо рябины краснеет береза». «Тебе виднее, кто там сидит. Это ты к ним ходишь. И, кстати, там давно уже никто не появляется по вечерам. Боятся. Не знаешь кого?» Кот довольно ухмыльнулся в усы, прикрыл глаза и выпустил когти. Потом зевнул и, подчеркнуто невинным тоном, ответил. «Не знаю. Мало ли кто мог им в темноте померещиться». «Могли-то многие. А кто все-таки привиделся?» «Точно сказать сложно, но я бы назвал это котом Баскервилей». «Значит, в субботу я приведу эту выдергу к вам», — сказала Мариана и кивнула сама себе. «А что по оплате?» «Сразу говорю, много не дам. Нет у меня лишних денег. Я же бухгалтером работаю на бетонном заводе. Зарплаты то и шиш с маслом, опять же, дочка-школьница. На это, мамочка, дай, на это, мамулечка, найди. А где же мне их найти-то? И так, еле-еле на обязательный сбор в общину наскребаю». Тяжелый вздох вырвался одновременно и у шамана, и у кота. «Да сколько дадите, столько и нормально. И только тогда, когда я помогу, не раньше». Ответ Александра вполне устроил женщину, и она тут же убрала из голоса плаксивые интонации. Потом деловито посмотрела на часы, уточнила, в какое время лучше подойти в субботу, и спешно засобиралась домой. Дима психованно бил хвостом по дивану и резко дергал пушистой шкиркой. Шаман проводил гостю до порога, еще раз отказался от ночного приема и вернулся в комнату уже с кружкой любимого смородинового чая. «В субботу, ближе к вечеру, собираюсь в деревню», — задумчиво изрек страж, глядя в окно. «Скучаешь по Анхин?» «Очень. Думал, что изжил себе все слабости смертного. А нет. Держит меня человеческое естество. Крепко держит. Побудешь с Ниной у разрыва?» «Хорошо. Тебе опять помочь выбрать гостинцы?» — с ехидной улыбкой спросил Дима. «Сам справлюсь, спасибо». «Сам? Уважаю, господин поручик. Понимать, что нужно двум близняшкам и задерганной мамочке, это не хухры-мухры. Сам. А ведь и вправду все сам. Сам спросишь у Нины, что нужно. Сам позовешь в магазин Иру с Денисом. Ну, все сам. Уел, товарищ комиссар. Прямо укусил. Засмеялся Александр и отсалютовал другу чаем. Кот картинно поклонился. До обеда Александр читал старинные книги, что стояли молчаливым строем у него на полках. Большинство из них он уже читал раньше, а некоторые только-только появились в его распоряжении. В основном это были летописи и справочники, что остались бесхозным наследством после поимки беглеца из ада по прозвищу Карась. Первая встреча отца Дионисия и шамана Александра прошла тогда весьма напряженно, и бывший батюшка сказал новому знакомцу немало лишних слов. Вторую встречу провел лично дьявол, взявший на себя труд повторного знакомства охотника и стража. Он-то и передал Александру библиотеку карася. А через несколько дней бес малой с перепугу едва не убил напарницу Дениса, ангела Иру. Несколько дней бывший батюшка и бывший крестоносец вынужденно работали плечом к плечу, в результате чего и подружились. А вот приглашение от дьявола выглядело, как минимум, странно. После полудня Александр расставил вокруг своего кресла пиалы с нанесенными по бокам магическими узорами и разложил в них сушеные травы. Когда дым вокруг него создал плотный кокон, Александр перешел в Междумирье и оттуда отправился в Нижний мир. На кружку чая, к сатане. Когда ночь коршуном упала на землю и рассыпала по небу звезды, как кухарка рассыпает по столу муку, шаман Александр вернулся в затекшее от долгой неподвижности тело. Дима, что все это время находился в состоянии повышенной боевой готовности, устало выдохнул и вытянулся на диване, нежась в лучах полной луны. «Расскажи, Александр, зачем тебя позвал несущий свет?» Дима с любопытством посмотрел на друга и устало зевнул. Шаман с наслаждением покрутил головой, разминая шею, и с улыбкой ответил. «Чай пили. Со смородиной». Общались. По земным меркам мы с Люцием несколько суток проговорили. Если отбросить обязательные договоры о дружбе и взаимопомощи сразу во всех мирах, то он звал меня, чтобы попросить об одной маленькой услуге. Его дочь хочет получше узнать людей. Живых. Дьявол просит устроить ей экскурсию по земле, по разным местам и ситуациям. А почему мы? Есть же Дэн и Ирка. Они охотники. Нельзя обоих сразу отвлекать надолго от дел. Вот он и просит, чтобы ты в частном порядке составил компанию кому-то из них. Золотые горы сулит. Я, кстати, уже согласился. Дима помолчал, обдумывая услышанное. Потом, тщательно подбирая слова, спросил. «А что именно должна увидеть его дочь?» Акцент на слове «должна» Александр услышал, улыбнулся и легонько кивнул. «Я тоже первым делом спросил об этом. Люцифер оставил это на наше усмотрение. Просил только избегать крайностей, не обелять и не очернять людей. Показать их такими, как есть. Чтобы дочь увидела и хорошее, и плохое». «Избегу», — беззлобно хмыкнул Дима. «Я ее так наагитирую, что первичную партийную ячейку девушка организует прямо в аду. И в тот же день. Папина радость». «Зачем первичную?» – ехидно возразил шаман. «Я лично видел там несколько героев революции и пару составов политбюро. Твоих соратников, товарищ комиссар, туда во все времена тянуло, словно магнитом. Как, впрочем, и противников». Кот дернул хвостом и промолчал. В этот момент прямо напротив разрыва открылся портал, и из него выбежала испуганная Нина. «Дима! Дядь Саш! Димочка! У нас черт знает, что у нас!» Александр сел в кресле и вслух спросил. «Напали?» «Да! Нет! Не на нас!» «Дом?» «Пух охраняет! И он уже убил мертвеца!» Дима сосредоточенно выслушал сбивчивый рассказ Нины и вопросительно посмотрел на Александра. Тот прикрыл глаза и ответил другу кивком. Кот моментально перешел в Междумирье, принял там человеческий облик и на ходу зажег в руках два коротких широких меча. Потом выставил их перед собой и шагнул в портал, через который пришла его невеста. «Нина, Голос шамана зазвучал, как всегда, ровно и спокойно, словно бы подобные ситуации были для него чем-то привычным. «Объясни мне, пожалуйста, еще раз и без суеты, что случилось? Откуда появился мертвец? И как в это оказалась втянута ты?» «Дядь Саш, на соседней улице к тетке знакомой в дом покойник забрел. Настоящий? Я как услышала ее страх, сразу слетала проверить. Она тетка хорошая, животинок всегда лечит. К ней их со всей деревни тащат. Но я рванула на крик. А там и вправду страшно до жути. У мужика рожа синяя, ободранная. Зрачков нет, когти длинные, а пальцы пообкусанные до костей. Тетка на печке сидит, воет, а он кирпичи печные грызет, достать ее не может. Я его окликнула, а там пусто. Ну, пустое тело, как барабан. Своего ничего нет, ни души, ни воли. Я, как ты учил, сделала метку и домой. Пуха растолкала, портал до тетки протянула, а сама Машку и девчонок охранять». «Машу», — механически поправил девушку шаман. «А дальше?» «А дальше пух упокоил мертвеца одним укусом. Напополам». Удивленно пробормотал Дима, выходя из портала, и присел на диван рядом со своим пушистым телом. «Вот нефиг сонного кота тревожить. Воистину страшнее зверя не сыскать. Накамата сейчас шубку моет и клянет последними словами неугомонного покойничка. А на некроманта, что поднял мертвеца, пух, похоже, серьезно обиделся. И да, Александр, я женщине морок навел, но ей надо срочно память чистить, иначе тетка умом тронется от такого-то потрясения». «Почищу», — кивнул Александр. «И следы почищу. Если пух был зол, думаю, там все разнесено». «Все!» — в один голос согласились с ним и Нина, и Дмитрий. Потом переглянулись и задорно засмеялись. Александр не стал портить веселье и пару минут помолчал, пока они игриво обменивались короткими взглядами. «Дима, нам надо найти, кто этого горемыку из могилы поднял. И желательно сделать это раньше, чем пух превратит его в конструктор. А он превратит». «Ты и я половинки, ты и я две кровинки», — с кривой усмешкой пропел странник, а Нина от его слов нервно поежилась. Александр сцепил пальцы и несколько раз кивнул, соглашаясь то ли с другом, то ли со своими мыслями. Потом резко встал из кресла и повернулся к Нине. «Остаешься за старшую. Подумай, пожалуйста, о метке. Мне нужна привязка к местности. Дима, а ты будь добр, приведи Рэя Блэка. Тут вопрос конкретно по его профилю». «Два раза по пол вопроса», — не удержался от шпильки Дима и украдкой подмигнул Нине. Та огорченно покачала головой, не одобряя его черного юмора. А странник четким выверенным движением руки нарисовал в воздухе портал и скрылся в нем, оставив после себя в комнате немного весенней свежести парка. Шаман напомнил о своей просьбе деликатным покашливанием, и Нина мысленно протянула портал до своей метки у печи. Дверь в просторный деревянный дом валялась у крыльца, разнесенная на десяток крупных кусков ударом могучей лапы. Три верхние ступеньки крыльца были проломлены до земли и чернели провалами, будто открытыми ртами. Но в самом доме разгром был еще более впечатляющим. Большая русская печь, что стояла в центре дома и отапливала все комнаты без труб и батарей, была словно после обстрела. Почти на каждом кирпиче виднелись сколы, трещины и борозды, что при ближайшем рассмотрении оказались следами ногтей и зубов. Пол, стены и потолок были заляпаны черными кляксами слизи, что заменяло мертвецу кровь. А на печке, прижав ноги к животу, словно младенец, спала хозяйка дома. Иногда она крупно вздрагивала, громко кричала или всхлипывала. Черный Рэй аккуратно поднял с пола сочащийся кусок плоти, обнюхал его и лизнул. Потом брезгливо сморщился, выбросил ошметок в открытую дверь и жестом предложил Александру прогуляться на улицу. Мужчины аккуратно спустились по развороченному крыльцу и подошли к зловонным кускам мяса, еще недавно бывшими человеческим телом. «Пух сильнее, чем я предполагал. Он порвал не просто поднятого мертвеца, а самого настоящего классического вурдалака. В первый месяц они наиболее сильны, потому что постоянно переваривают собственное тело. Свежего остановить почти невозможно. Этому, судя по вкусу, дней 5 с момента смерти и 3 часа с поднятия. Его хозяин должен быть где-то рядом. Шаман улыбнулся и покачал головой. Это пуха, невозможно остановить, мой добрый враг. Как видишь, он даже не удосужился открыть дверь, попросту вынес ее с косяком. Некомата смогло задержать только крыльцо, потому что сломалось под ним, и бедный демон провалился в ступеньки, как снег. С покойником мне все ясно, а что можешь сказать о некроманте? Пока могу сказать немного. Черный Рэй покрутил головой и принюхался. Человек молодой, своей силы немного. Работал, скорее всего, с мощным артефактом. Могу предположить, что это какая-то ведьмина книга. Заклинание и описание ритуала он, скорее всего, взял оттуда же. Не удивлюсь, если книга принадлежала твоей подруге Кристине. Откуда такие выводы? Все просто. Вряд ли некромант приперся к этому кладбищу за 100 километров. Скорее всего, он из местных жителей и банально решил попрактиковаться на последнем покойнике. А Кристина слишком долго жила в этой местности, и вряд ли она бы потерпела рядом с собой другую сильную ведьму. Значит, и наследство ее. Логично. Но где же нам теперь найти этого недоколдуна? Притом хотелось бы до того, как он наломает новых дров. С этими бы успеть раскидаться. Александр, по-моему, вы с товарищем-наркомантом все излишне усложняете. Подал голос Дима и, как человек, сел на нижнюю ступень крыльца. Суповой набор, что остался от незваного гостя, куда можно деть? Правильно. Вернуть поставщику, как ни кондицию. Поставщик у нас где? На кладбище. У него же можно и спросить, кто не дал этому бывшему человеку спокойно спать в гробу. И, кстати, чтобы хозяин погоста был позговорчивее, можно позвать с собой Дениса. Его слово. Что тогда должно значить для кладбищенской нежити? Достойная мысль, похвалил его Рэй. Позови шаман, а я пока приведу своих кукол. До рассвета здесь будет идеальный порядок. Скажи, чернокнижник, а как же ты не заметил появления некроманта-конкурента? Я думал, ты следишь за этим селом. Немигающие глаза кота смотрели черному Рэю прямо в душу, которой, по слухам, у него давно уже не было. Колдун по-простецки пожал плечами и усмехнулся. С этим селом, странник, вечно что-то происходит. То ведьма веками живет, повелевая армией скелетов, то ракшасы в лесу поселяются, то некомата завелся. Аномалия какая-то. Не удивлюсь, если тут появится египетская мумия. «Ты еще покаркай!» – в один голос ответили Рэю кот и шаман. Дима остался сидеть на крыльце, а некромант и Александр разошлись по порталам. Довольно ощутимый ветер качал молодую яблоню у забора, а ее ветки в свете уличного фонаря напоминали волосы медузы Горгоны. С крыши дома робко сползал снег, заранее готовясь стать весенним ручьем. Сугробы в ограде уже осели, но земля еще пряталась под белой мантией зимы, и лишь кое-где робко проступали прошлогодние серые кусты. Дима закинул одну заднюю лапу на другую и поднял взгляд к темному звездному небу. Красота-то какая! Вроде снег пока лежит, да и еще не одна метель впереди, а воздух-то уже теплый, как вода летней ночью. Может, послать эту службу ко всем псам? Взять у Саши месяц отпуска в счет 1919 года. Да и махнуть с Ниной в какой-нибудь из миров. Да хоть к этому, к Хоекураду в Атлас. А что, почему бы и нет? Эх, вот поймаем некроманта, накажем и... Что будет дальше, странник не успел додумать. Потому что в этот самый миг рядом с ним заискрился портал, из которого вышли Александр, Ирина и Денис. Дима снова натянул привычную маску балагура и размашисто отсалютовал гостям. «Привет, инь и ян, черное и белое». «Привет, меховой революционер». Не осталось долгу ангел и, смеясь, чмокнула кота в пушистую щеку. «А ты все ерничаешь», — засмеялся Денис и посмотрел вокруг себя. «А где Умка?» «Нина?» – переспросил кот. «Источник охраняет. К Кстати, давно хотел спросить, почему у нее такое прозвище? «Потому что с детства была умницей», — коротко ответил Денис и склонился над верхней частью мертвеца. «А я этого дядю помню. Он служил держимордой у одной аферистки, пока Коля ей не вырвал язык. Тогда она огорчилась и умерла. А мужик после этого сбежал. Но, как видно, неудачно. Даже имя помню — Гера». В это время напротив Дениса заискрился другой портал. И из него вышел черный рей в сопровождении 4 кукол. Чернокнижник сухо поздоровался с охотниками и увел своих молчаливых спутников в дом наводить порядок. Когда рей вернулся, Денис и Ира уже были полностью проинструктированы и рвались в бой, то есть на кладбище. Рей же предпочел остаться со своими подопечными. Ночной погост шумел ветвями деревьев, лентами венков и крыльями местных нежителей. Появление двух стражей и двух охотников вызвало глухое раздражение. И хоть никто не проявил агрессию, но и приветствовать высоких гостей тоже ни одна мертвая душа не спешила. «Хозяин погоста, явись!» – потребовал Денис. И из воздуха перед ним медленно соткался крупный и черный, как ночь, ворон. «Чё надо?» «Я эмиссар дьявола, меня зовут Дионисий». «Я не спросил, как тебя зовут, я спросил, что тебе надо». «А повежливее нельзя?» – начал терять самообладание Денис. «Нет, нельзя», – оборвал его ворон. «Много чести для мертвого попа. Тем более ты со светлыми дружишь. Ты мне никто». «Скажи, хозяин», – вмешался в разговор Александр, стараясь предотвратить назревающий конфликт. «Ты видел, что кто-то поднял из могилы мертвеца? Или это сделали без разрешения, даже не уважив тебя?» Ворон прекрасно понял, в какую ловушку его загнал страж, но выпутаться из нее не смог. Оттопырив левое крыло, он прошел около метра в одну сторону и столько же в другую. Не придумав, как выкрутиться, бес честно сказал. «Видел и разрешил». «А почему разрешил? По какому праву? Ты должен был охранять покой этого несчастного», – взвился Денис. «По древнему праву. Если кто-то творит что-то именем сатаны, то мешать ему нельзя. Не знал, ангельский прихвостень? А то, что я могу не отчитываться тебе, если не доверяю. И ты мне ничего не сделаешь. Вижу, что тоже не знал. Зло, совершенное именем зла, самое лучшее зло. Ха-ха-ха. Валите с моего кладбища. Я все равно вам ничего не расскажу». Денис хотел по-простому и почти по-домашнему ударить нахала в ухо, но Ира аккуратно взяла его за руку. Потом подошла к ворону и подула на него. Бес превратился в полного человека, в дорогом, но явно с чужого плеча костюме. «Я еще плохо разбираюсь в нюансах работы», – легкомысленно засмеялась Ирина и несколько раз кокетливо пожала плечиками. «Но мне кажется, что тут есть след какого-то беглеца из ада. Уверена, этот беглец и поднял труп. Случайно или нарочно. Я не знаю наверняка, но подозреваю, что это так. Уважаемый, подскажите нам, вы не видели здесь посторонних, потусторонних?» «Девка, ты дура. Мертвые не дают жизнь», – с презрением бросил ей в ответ хозяин погоста. Ирина опять беззаботно засмеялась и развела руками. «Я же говорю, я еще плохо разбираюсь в тонкостях охоты. Только начала запоминать запахи. Неужели девочке это непростительно?» Бес сплюнул под ноги и развернулся, чтобы пойти прочь, но не успел. Белоснежное крыло, словно молния, появилось из-за плеча Ирины и пригвоздило его к земле, пропоров грудь рядом с сердцем. Охотница уже без кривляний еще раз обратилась к бесу, но уже другим холодным и стальным голосом. «Я же тебя предупредила, что еще плохо разбираюсь в нюансах», – предупредила. «Значит, могу и ошибаться, и перегибать палку. А сейчас я подозреваю тебя в укрывательстве беглеца. А значит, могу допрашивать тебя как угодно. Хоть рвать на куски, ибо такое право мне дал твой хозяин, сатана. Ну вот ведь какая незадача-то. А раз я буду действовать именем нечистого, то даже эмиссар не имеет права меня останавливать. Ведь не станешь, Денис?» Два взгляда, хитрый и испуганный, устремились к бывшему священнику. Но тот выставил ладони перед собой и громко захохотал. «Ну, раз именем сатаны, то я не стану мешать. Нельзя это по-древнему, чтоб его праву. Раз подозреваешь этого болвана в укрывательстве беглеца, то можешь разорвать его напополам. Ты же делаешь это именем сатаны. Бес нас за это не осудит. Ведь не осудишь?» Бес попытался возразить, но тут же второе крыло воткнулось в колено, и он протяжно взвыл. «Не осуждает», — медленно, почти по слогам выговорил Денис и сел на корточки перед бесом. «Кто этой ночью поднял покойника? Говори». «Я не знаю, но это точно был человек. Просто человек». «Почему знаешь?» «Потому что...» Крылья провернулись в ранах самую малость, но от крика беса с ближайшей березы с карканьем сорвались две вороны и закружились над головами. «Почему знаешь?» — повторил вопрос Дионисий. Бес посмотрел на него с ненавистью и процедил сквозь стиснутые зубы. «Мы с ним знакомы». «Скажи мне, друг Александр, не этого ли хозяина погоста мы с тобой учили хорошим манерам около года назад?» — светским тоном спросил Дима у друга, провожая задумчивым взглядом ворон. «Именно этого, друг Дмитрий, и кажется, где-то здесь». «Позволю себе с тобой не согласиться, страж. Мы были в старой части кладбища, а это новое. Да и сосны отсюда не видно. Как считаешь? Может, ему просто нравится получать на орехи?» Шаман дождался, когда бес прекратит кричать, и согласно кивнул, а потом ответил нарочито громко, чтобы бес его точно услышал. «Думаю, ты прав. Ему нравится роль жертвы. Иначе бы он точно был гораздо сговорчивее». «Твари!» – вымученно прошептал бес. «Колдун сюда уже 10 раз приходил, но все зря. Вот я ему и дал ведьмину книгу. Он с первого раза Геру понял». «Почему ты ему помог?» Ирина немного ослабила давление на крыло, и бес посмотрел на нее со смесью благодарности и ненависти. «Потому что хотел отомстить за Кристину». «За кого?» «За ведьму, ставшую мертвием». Тихо вмешался в разговор Александр. «Мы упокоили ее тут по осени. Я, Дима, Черный Рэй и отец Михаил. А этому задире всыпали за непочтение. Но, как видно, мало. Скажи, птица гордая, колдун приходит по каким-то особенным ночам или как попало?» «Я не знаю, о каких особенных ночах ты говоришь, страж!» Морщась от боли, выдохнул бес. «А ты подумай, вспомни!» Подключился к разговору Дима. «Колдун приходит только в полнолуние. Или в другие ночи тоже?» «Только в полнолуние», — не стал больше юлить бес. «Но не в полночь, а ровно в 3 часа. Отпустите, я все сказал». «Почему в 3? Удивилась Ирина. «Скорее всего, его ритуалы завязаны не на эту местность. Там, где находятся артефакты, в это время полночь. Или около того», — предположил Александр. А Дима подошел к пленнику и поинтересовался. «А где этот колдунишка живет, ты часом не знаешь?» «Нет, но знаю, куда он пойдет сегодня днем. Здесь недалеко живет приезжая бабенка с 2 дочерями. У одной из малышек есть сила. Если принести ее в жертву Маране, то можно забрать часть силы себе. Отпустите». Тревожное серое утро подернула кричащую темноту ночи, как подергивает пеплом угли затухающего костра. По улицам засновали суетливые такси и медленно потянулись в сторону города машины работающих там селян. Первые лучи тусклого солнца несмело осветили высокую фигуру темного мага. Рэй Блэк, некромант и чернокнижник, колдун, проклятый светлыми и темными, сосредоточенно сжимая в зубах 3 гвоздя, прибивал доски разрушенного ночью крыльца. Удары молотка набатом отражались от стен дома и испуганными птицами разлетались по ограде, не в силах преодолеть полог тишины и темноты, который шаман накинул на усадьбу. Даже ветер не мог пробиться сквозь этот барьер и бесился снаружи, швыряя хлопья снега в невидимую стену. Бесшумно ступая мохнатыми лапками по насту, к крыльцу подошел почти неразличимый на снегу пух. «Дядя Андрей, ты уж извини, я тут вчера малость погорячился», — Не рассчитал, так сказать, силу. Некромант посмотрел поверх кота, словно бы за его спиной происходило что-то интересное. Потом с наслаждением почесал спину молотком, вернулся взглядом к собеседнику и равнодушно пожал плечами. «Бывает. А расскажи мне, Пух, насколько ты контролируешь себя во время боя? Мы можем с тобой устроить тренировку? Хотя бы в половину силы». Кот провел хвостом по ногам Рея, и чернокнижник, сам того не замечая, начал чесать за ухом могучего демона Некомата. «Не можем, дядя Андрей, не можем. Для меня это как игра в кошки-мышки. А игрой я увлекаюсь. Я вообще очень увлеченная личность. А угомоняюсь? Или угоманиваюсь? Короче, прекращаю играть только тогда, когда ломаю свою игрушку». «Может, тогда с куклами моими сразишься? Их можно не жалеть», — не сдавался колдун. Но кот только флегматично покачал белоснежной головой. «Ну, сам пес бы эту мертвечину не жрал. Ты даже не представляешь, насколько это мерзко. Вот воробьев погонять, шугануть этот курятник, так сказать, для порядку. Это я завсегда. А покойничков своих сам хрумкой». В воздухе между Рэем и крыльцом засветился широкий синий контур. Вспыхнул огнем и с громким треском открылся к воротам Машиного дома. Из портала на снег вышел Александр, с беспокойством огляделся по сторонам и шумно втянул ноздрями воздух. Потом кивнул недоуменно следящему за ним коту и коротко скомандовал. «Пух, иди к девчонкам, а я помогу Рэю. В случае опасности убивай, не думая. Второго шанса может не быть. Нюансы обсудим позже, когда мы с Рэем придем к вам». Кот тотчас же прыгнул в портал, а шаман стер за ним след. «Вкратце?» На ходу спросил Рэй и указал рукой на залитый зловонной слизью снег, тем самым предлагая Александру привести его в порядок и рассказать последние новости. Александр вытянул обе руки вверх и закрыл глаза. Едва он запел странную песню, скорее похожую на шум ветра, как с неба на его зов спустилась огромная темная туча и пролилась на снег обильным теплым дождем. В воздухе запахло летом, отчего сугробы за забором стали казаться не более, чем театральной бутафорией. Когда потоки воды смыли кровь мертвеца с травы, шаман прекратил дождь и дал воде убежать за ограду. Холодный белый пар изо рта Александра моментально выстудил пространство под куполом, а буран из тучи засыпал двор снегом. Гораздо больше и белее того, что лежал за пределами защитного купола. Рэй в это время вбил последний гвоздь в обновленное крыльцо и отошел в сторону, любуясь своей работой. Вдоволь насмотревшись, он взял в руку горсть снега, придирчиво осмотрел ее и бросил обратно. «Крупа. А за забором снег лежит хлопьями. Ты ошибся с текстурой, шаман». «Плевать», — оборвал его Александр. «Снег не самое важное в жизни. Наш новый враг хочет убить Маришку. Надеется, что если принести ее в жертве Маране, то и ему достанется огрызок силы». «Чушь собачья, Марана никогда ни с кем не делилась». «Найди его первым и расскажи», — раздраженно бросил шаман и поежился. «Ты был прав. Это молодой, неопытный колдун. И сегодня он придет за Маришей. Это нам хозяин погоста сказал, когда его Ира немного потрепала». «Значит, ничего конкретного о нем ты не узнал», — резюмировал Рэй. «Одни догадки. А почему я должен найти его первым? Кто-то еще хочет познакомиться с этим недоучкой?» «Пух. Он позвал на помощь всех окрестных крыс и мышей. А это уже серьезно. Я не знаю, что он задумал, и не могу повлиять на его решение. Пух мне не подчиняется в принципе, а сейчас он еще и защищает детей своего друга и хозяина. Того и гляди, кот устроит локальный конец света». Александр резким взмахом руки отпустил изрядно посветлевшее облачко и прошел в дом. Рэй пожал плечами и зашагал следом. Его куклы с пустыми, неживыми глазами уже заканчивали уборку в квартире. Шаман мельком взглянул на покойных. Все четверо были женщинами в возрасте от 30 до 40. Некромант перехватил его взгляд и ответил на незаданный вопрос. У них остаточные мышечные рефлексы на уборку наиболее ярко выражены. Лучше помощниц для сегодняшнего дела не сыскать. А какие рефлексы остаются у мужчин после смерти? По-разному, задумчиво ответил некромант. Строители и после смерти могут строить, телохранители – охранять. Нужно только влить в них силу, и навыки тотчас возвращаются в тело. Мертвый портной на глаз снимает мерку и шьет мне одежду. Мертвый повар не чувствует вкуса, но никогда не ошибается с солью. А те, кто был пустышкой при жизни и после смерти остаются балластом. Некоторые даже землю нормально копать не умеют. И даже когда я их выключаю, они сидят и перебирают пальцами, будто бы пользуются телефоном. Страж окинул взглядом идеально прибранный дом со свежепобеленной печкой в центре и вопросительно кивнул на спящую на палатях женщину. «Ты?» «Я?» «Память? Стирай ты. Я предпочитаю работать с мертвым. Ну или хотя бы с неживым». Александр ничего не ответил и вскарабкался к женщине на печь. Аккуратно, стараясь не причинить боль, он взял ее за голову и повернул лицом к себе. Потом приподнял указательным пальцем веки и долго смотрел в глаза. В какой-то момент женщину начала бить мелкая дрожь, но шамана это не остановило. Минут через 20, вынырнув из глубин чужого сознания, Александр бережно спустил женщину с печи и уложил на кровать. Заботливо укрыл ее одеялом и кивнул Раю на дверь. Некромант нарисовал портал прямо на досках и первым же в него шагнул. Следом за колдуном туда зашли все куклы, молча повинуясь своему хозяину. Шаман силой мысли отключил защитный купол, еще раз окинул безупречно прибранный дом и вышел в портал, закрыв его за собой, как обычную дверь. На кровати, сладко потягиваясь, просыпалась хозяйка. На опушке леса, напротив дома, где уже почти год жила Маша, собрался импровизированный военный совет. Голые ветки березы качались от порывов ветра и едва не задевали лицо Александра. Впрочем, шаман не обращал на это ни малейшего внимания. Слева от него стоял с безучастным видом Рэй Блэк, справа сидел на пеньке Дима, закинув лапу на лапу. Напротив них стояли, взявшись за руки, Денис и Ирина. «Где Пух?» – спросил у Димы Рэй, с подозрением глядя в глаза. «Они с Марком охраняют Машу и девочек. Нина стережет разрыв. Остальные, как видишь, все здесь», – по-военному четко ответил Дима и, не дожидаясь следующего вопроса, пояснил. «Марк – это крыс. Особый представитель их короля и давний друг Пуха. Здесь координирует поиски колдуна среди грызунов». «И как? Успешно?» – удивилась Ира. «Да. Крысы нашли дом колдуна. Точнее, колдуни. Достали ее фото и сейчас ищут ее саму по всему поселку». «Ого!» – присвистнул Денис. «Просто спецназ какой-то». «Скорее разведка», – поправил шаман. «Крысы каждый день борются за существование и потому всегда собранные и внимательные, как на войне. Давайте сведем воедино, что мы знаем о противнике». «Баба!» – захохотал Дима. «С козырей заходишь», – улыбнулся в ответ Денис. «Молодая. Своей силы почти нет, работает с чужой». «Значит, вся в артефактах. И если их снять, то станет беззащитной», – продолжила за женихом Ирина и заискивающе посмотрела на шамана. «Ну, мне Русь так говорила». «Судя по тому, как она подняла Геру, силы у нее много, и сила очень древняя. Значит, и победить ее будет не так уж просто», – наклонив голову, высказался Рэй. «В таком случае предлагаю даже не стараться взять ее живой. Девушка отправила Геру не пугать, а убивать. Она не боится пролить кровь, а любой из вас для меня в 1000 раз дороже, чем неизвестная преступница. Рэй, какие у тебя планы на сегодня? Предлагаю пойти со мной к Маше в гости и весь день быть рядом с детьми», — резюмировал бывший крестоносец и устало размял шею. «Давай так», — подумав, ответил колдун и посмотрел на Дениса. «А батюшку представим моим племянникам?» «Нет», — возразил шаман. «Дима и Денис сегодня будут экскурсоводами и телохранителями у дочери нашего дорогого друга Сатаны. Вы как, согласны?» «А я? Почему с этой девчонкой Денис идет без меня?» С вызовом перебила его Ирина и поджала губы. «Потому что Денис, как ни крути, ее подчиненный. И обязан сопровождать начальство, как бы я не хотел отправить его сидеть в это время в засаде. Не тебя же, ангела, во плоти отправлять в дом колдуньи. Там сложно, ты вряд ли справишься». Ирина, которая до последних слов Александра демонстративно обиженно соглашалась, тут же резко передумала и с возмущением посмотрела на шамана. «Дядя Саша, да я сделаю это лучше, чем любой из вас! Ха, в засаде я не смогу сидеть. Придумайте тоже!» «Ох, сомневаюсь я, сомневаюсь, Ира. Может, тебя вместо Димы с Денисом отправить?» Подлил масло в огонь Александр. «Но если ты настаиваешь...» «Дядь Саш, ходить без дела, когда остальные спасают малышек? Чёрта с два! Отправляйте меня немедленно в дом некромантки!» Шаман кивнул Диме, и он, как уже побывавший в логове колдуньи, протянул портал прямо к ее крыльцу и проводил ангела вовнутрь. Денис смущенно улыбнулся, а всегда беспристрастный Рэй неожиданно тепло ему подмигнул. Дима представил Ирину крысиному отряду, что уже сидел в засаде в доме колдуньи, и вернулся на военный совет. «Шаман, какая экскурсия? Я же должен был сегодня следить за Марианной и этим старцем Иованей». «Не вижу противоречия, мой дорогой друг. Дуйте с Денисом в ад, забирайте девушку и гуляйте ее где хотите. Следите за нашей клиенткой, ее окружением. Сводите в места силы, в места скопления людей. Покажите жизнь и смерть с разных сторон. Обязательно сводите ее в разные больницы и храмы. Особо рекомендую Костницу. Впечатляет. Кстати, Денис, а как зовут дочь дьявола?» «Света», — с улыбкой сказал Дионисий. «Она хорошая девчушка, хоть и характерная». «Кстати, еще про одну характерную девчушку. Подумалась мне тут одна боевая хитрость, Александр». Дима легко соскочил с пенька и подошел к шаману. Александр присел на корточки и внимательно выслушал друга. Потом с уважением посмотрел на него снизу вверх, что-то мысленно прикинул и протянул. «А это идея. Настолько простая и очевидная, что должна сработать. Кстати, ты не забыл свой план по поводу сектантов?» «Что ты? Как можно?» «Значит, вперед, друзья. И пусть удача будет на нашей стороне». Рэй и Александр сидели в гостях уже 8 часов. За это время Маша смогла навести в доме порядок и отлично отоспаться. Они и Маришка увлеченно слушали сказки, которые им попеременно читали шаман и колдун. Что-то в сказках поправлял Александр, основываясь на личном опыте, что-то Рэй, тоже опираясь на опыт. Периодически из разных порталов робко высовывался кто-то из соратников и вполголоса давал отчет. В ответ получал новое задание и исчезал снова. Дима рассказал, что дочь их клиентки Люда пропадает вечерами в новой семье своего родного отца. Там она готовится к поступлению в институт. А вот со старцем Иоанном все оказалось сложнее. Он, вопреки предположению комиссара, оказался не аферистом, а человеком, свято верящим в свою избранность. Нина и Ирина откровенно скучали. Оказавшись в роли запертых в башнях принцесс, и рапортовали, что все спокойно каждые полчаса. А вот Пух на связь выходил редко и был удивительно собран, что абсолютно не вязалось с оставшим уже привычным образом пушистого лежебоки. К идее Димы он отнесся без энтузиазма, но из кошачьей солидарности пообещал выполнить все точь-в-точь. Прячась в воротники от холодных порывов ветра, двое мужчин вышли из дома, помахали на прощание руками и, неспешно болтая, направились к остановке. Убедившись, что это не уловка, и городские колдуны действительно уехали, а ангел и демон-кот сидят в засаде в ее же собственном доме, некромантка прошмыгнула во двор. В будке заворочился пес, и колдунья, решив не рисковать, швырнула в него сильным заклятием. Из будки больше не донеслось ни звука. Некромантка тихо зашла в дом и прислушалась. Дети огукали в спальне, а справа на кухне что-то напевала Маша, мать девочек. Слова заклятия сами пришли на ум, и амулет на груди отозвался легким жжением. Темный сгусток силы с грохотом отбросил Машу к плите, сломав пополам, как куклу. Путь к детям и могуществу был открыт. Стараясь на всякий случай не шуметь, колдунья на цыпочках прошла по коридору, готовая сжечь в пыль любого, кто попытается ее остановить. Но дом был явно пуст. Две годовалые девчушки сидели в высокой деревянной кроватке и смеялись, глядя друг на друга. Некромантка прикрыла глаза и постаралась разглядеть у них силу, чтобы понять, какую из двух малышек нужно забирать. Сначала ей почудилось, что сила есть у обеих сестер, но потом они обе показались ей пустышками. Тогда колдунья списала все на собственную неопытность и решила забрать обеих. В конце концов, две жертвы лучше, чем ни одной. Белобрысая девочка испуганно айкнула и четко произнесла «Мама». А рыжая вцепилась в одежду колдуньи маленькими цепкими ручонками. «Тише, тише! Не кричите! И немного помолчите! Все закончится! Вот-вот!» Пропела некромантка, подражая колыбельной, но не смогла закончить рифму и в итоге просто промычала. «Мама!» Снова пискнула беленькая девочка, а рыженькая вжалась в одежду еще крепче. «Маму больше не зови, кухня вся в ее крови!» Снова попыталась успокоить детей ведьма и засмеялась своему экспромту. Дети в руках мешали идти, и потому по коридору в обратную сторону она уже не кралась, а топала, как настоящий слон. Около распахнутой двери на кухню ведьма остановилась и внимательно посмотрела на Машу. Убитая лежала в той же позе, беспомощно откинув руки к стене и безжизненно запрокинув голову. Не увидев нигде крови, некромантка хмыкнула и пинком открыла дверь наружу. Дети захныкали, но ведьма прижала их к себе еще сильнее и в припрыжку побежала к лесу. Заснеженный огород, где снег лежал почти по пояс, немного задержал ее, но не остановил и даже не убавил прыти. Представляя, как разозлятся обманутые колдуны и монстр-кот, некромантка зашлась просто демоническим смехом. Минут через 40 уставшая и промокшая, но очень довольная собой ведьма ввалилась в заброшенную избушку пасечника, которую она заранее подготовила и к ритуалу, и к дальнейшей жизни. «Мама!» — снова захныкала белобрысая. «Мама, анархия!» — веско поправила ее сестренка. «А папа — стакан портвейна!» От неожиданности ведьма расслабила руки и едва не уронила детей на пол. Но те и не думали падать. Рыжая моментально вскарабкалась колдунье на плечи и обернулась крупным черно-рыжим котом. Мощная лапа легла на шею, и маленькие острые коготочки впились в кожу так, что под ними тут же выступила кровь. «Дернешься, проткну глотку», — властно сказал кот человеческим голосом. Белобрысая девочка грациозно спрыгнула на пол и в полете превратилась в белоснежного кота с холодным, злым взглядом. Кот встал на задние лапы, выпустил из передних длинные, словно ножи, когти и подошел к ведьме. Недобро ухмыльнулся и положил обе лапы ей на живот. «Порву!» От его хриплого, как у бандита из подворотни голоса, ведьма сжалась в комок. Но коты восприняли это как попытку сбежать и практически синхронно вдавили в нее когти. То, что это именно коты, а не кошки, было понятно по голосам. «Чёрт, это же и есть кот-монстр!» — подумала пленница, глядя на белого зверя. И тут же услышала из ниоткуда высокий юный голос с плохо скрываемым презрением. «Чертей не трожь! Им до тебя далеко, уж поверь на слово!» Морок начал спадать, и воздух вокруг пошел рябью, как экран старого черно-белого телевизора. В избушке помимо некромантки и двух котов были еще городской колдун, что якобы уехал на автобусе. Щуплый парень, год, не старше 16 лет, и две девушки. У одной из них была обрита половина головы. Вторая девушка ничем особенным не выделялась. «Кто вы, мать вашу?» Зло прошипела колдунья и тут же почувствовала ощутимый укол в живот от белого кота. «Не тронь маму, а уж тем более папу!» Все так же брезгливо одернула ее обычная. «Меня зовут Александр. Я шаман и страж миров», — спокойным ровным голосом заговорил городской. «Этот молодой мужчина тоже страж. Девушка рядом с ним – охотница за головами. А рядом с ней Светлана. Просто Светлана. Кто вы, я не спрашиваю. Мне не интересно. Куда важнее, где книга ведьмы Кристины. «Не твое собачье дело», – огрызнулась некромантка. «А где твой дружок в уродской шляпе?» «Рэй охраняет девочек. Он, между прочим, некромант. Настоящий, не то что ты. Так что будь повежливее в его адрес и отвечай на вопросы». Александр легко перешел на «ты», но на конфликт все-таки старался не идти, надеясь получить от пленницы хоть какую-то полезную информацию. «Облезешь. И вообще, выметайтесь из моего домика ко всем чертям». «К чертям выметишься ты, глупышка», – перебила ведьму обычная, которую шаман назвал Светланой. «Да пошла ты!» – бросила ей свысока пленница и повернулась к Александру. «Откуда узнал про эту старушку? И кого тогда я убила в доме? Ведь всяко не ту многодетную клушу». «Этот лес под защитой двух милых духов природы. И они мои друзья, ракшасы. Оказывается, они за тобой следят уже давно. А в деревне тебя всюду сопровождали крысы, передавая как эстафетную палочку от поста к посту. Поэтому куда ты побежишь, я знал сразу. А в доме была не Маша, а просто кукла. Труп, поднятый Рэем и отлично справившийся с поставленной задачей». «Но она же пела, как человек». «Пела и даже еду готовила. Потому что поднял ее настоящий мастер своего дела. Где книга Кристины? Скажи по-хорошему». «Не скажу. Мне ее дал сам сатана. И я под его покровительством. А вас, уроды, я не боюсь. Вы не посмеете меня убить?» — выпалила колдунья и дерзко оглянулась вокруг. На кровати от смеха закашлялась Светлана. «И давно это под его покровительством ходишь?» «Давно. Он живет на нашем кладбище и помогает мне стать великой колдуньей. Кровь девочек даст ему огромную силу, и этой силой он поделится со мной». Некромантка ударила наотмашь пуха по мордашке, и тут же острые когти Димы глубоко вонзились в ее шею. Истошный крик вырвался у недоведьмы и сразу превратился в хрип, потому что кошачьи когти уже воткнулись в ее горло. Пульсары на руках колдуньи не успели разгореться и тут же с шипением погасли. А некромант в мгновение ока увеличился в размерах и заполнил собой почти весь домик. Огромными лапами он схватил хрипящую от боли и ужаса колдунью и разорвал на несколько частей. Потом ударил хвостами по небольшому алтарю и тем самым превратил его в груду камней. Дима, который успел соскочить с плеч некромантки в самый последний момент, осторожно спустился на пол по шторке и с уважением посмотрел на пуха. Потом перевел взгляд на учиненный в жилище разгром. «Силен ты, братец кот, силен. Но рвать-то было зачем? Что, не мог я чуть гуманнее прикончить? Голову отгрызть или лапой прибить?» «Да я же, когда перекидываюсь, плохо себя контролирую. Сплошь инстинктами живу», — вернувшийся к обычному виду кот виновато развел лапками. «Хоть я и являюсь потомком кота ученого. Того самого, между прочим, что ходил по цепи кругом и днем, и ночью». «Фига себе, сходила к людям развеяться. Ирк, у вас всегда так?» Светлана нервно сглотнула поступивший горлу ком и еле отвела взгляд от окровавленной ноги покойной колдуньи, что лежала перед ней на полу и слабо подергивалась. «У дядь Саши всегда», — громким шепотом ответил ангел. «Они с Денисом, когда за меня мстили, беса святой водой окатили. А Умка рассказывала, что Анхин, ну, когда еще была взрослой, демона в собаку превратила». Денис задумчиво стер с лица кровавую кляксу и спросил у шамана: «Александр, какого черта здесь произошло? Зачем было так жестоко убивать пленницу? Ведь можно было... было...» «Что можно было, святой отец?» — сполна насладившись заминкой ученика, спросил страж с нескрываемой иронией. «Отпустить с почестями? Зная, что она все равно вернется, чтобы убить девочек? А может, заодно и твою племянницу? Что было можно? Стереть у нее память за последний год и потом отправить с такой амнезией в дурдом? Чем это лучше смерти? Или провести здесь показательный суд? И что присудить? Срок в 1000 лет? Ну что молчишь, отец Дионисий? Что можно было сделать по-другому в этой ситуации? «Но не смотреть же, как ее убивают!» — не сдавался охотник. Страж засмеялся и наклонился к приятелю. «А что же тогда ты смотрел и не вмешался, герой?» «Мне пух не подчиняется». «Мне тоже. Мне вообще никто из вас не подчиняется. Вы мне друзья, а не слуги». Деликатно кашлянув, в спор, за которым следили три пары глаз, вмешался пух. «Денис, я дядь Сашу уважаю как вожака. Но здесь я бы ни его, ни тебя и слушать не стал, ни в каком теле. Я за девочек отвечаю перед самим Мишей. Обещал за них порвать любого. И порвал. И еще порву. Пусть я злой монстр, но и Машаня, и дочки живы. Спят сейчас и не знают, что на них шла охота. На войне не до сантиментов. А ты, дядя Денис, прости, просто размазня, хоть и чертов воин». Сбоку захохотал Дима и протянул пуху меховую лапку. «Держи четыре, шерстяной. Каждый мяк в строку». И продолжил, обращаясь к Денису. «Страж, очнись, мы на войне. Да, деваху обманули, но она враг. А врага можно жалеть только после победы. А что же тогда делать до победы? А до победы надо воевать». «Давайте навестим режиссера всего этого действа, раз уж я не успел нормально расспросить исполнительницу». Задумчиво и очень медленно, словно тщательно пережевывая каждое слово, предложил шаман. «Хозяина кладбища? Так он уже по-любому сбежал», — с готовностью сменил тему Дионисий. «Не для того он дал нам наполовину честный, наполовину ложный след. Выиграл время и свалил подальше». «Не просто свалил, но и обвел всех нас вокруг пальца, как детей», — возмутилась Ирина. «Но я его найду. Мы с Денисом его найдем, не сомневайтесь». «Крысы найдут его раньше», — веско возразил Дима. «У этого Марка полномочия, как в свое время у Дзержинского. Я считаю, что книга Кристины все еще хранится у беса. Найдем его, отнимем артефакт, и вопрос закрыт. А сейчас нам осталось только предать тело земле, и вся недолго». «Друг мой, ты редко ошибаешься. Но сейчас именно тот случай. Девушку инициировал не обычный, а кладбищенский бес. Если ее похоронить, мало ли какое умертвие потом вылезет наружу. Скорее всего, это он уже подстроил. Может быть, она потому и была такой наглой, что рассчитывала на вторую жизнь. Да, бес специально не признал над собой власть отца Дионисия, чтобы тот не мог им командовать и призывать. Но есть еще и тот, чья власть над ним абсолютна и не требует присяги. Ведь так, Светлана?» «Да», — улыбнулась девушка. «Он, к тому же, назывался именем Сатаны, а это уже серьезный прокол. Вы хотите попросить помощи у папы?» «Нет», — улыбнулся в ответ Александр. «У тебя. Ты дочь дьявола, и обитатели ада покоряются тебе властью отца твоего. Призови сюда, пожалуйста, беса, что запудрил мозги этой девушке». Светлана наклонилась вперед и с брезгливостью поднесла руку к оторванной конечности ведьмы. Потом подхватила невидимую ниточку и силой потянула ее на себя. Воздух в избушке уплотнился, и на перевернутый в драке стол рухнул из ниоткуда недавний хозяин кладбища. В длинном старомодном плаще и такой же старомодной широкополой шляпе, что делало его похожим на гриб-боровик. В руках он держал замотанную в ткань огромную книгу. Бес ошарашенно крутил головой, не понимая, как оказался среди врагов, которых, как он думал, только что ловко перехитрил. Ну а присутствие здесь дочери дьявола окончательно выбило его из колеи. Хозяин погоста шумно вздохнул, закатил глаза и завалился на пол, угодив головой в кровь некромантки. Дима расторопно подбежал к нему и вырвал из ослабевших рук гримуар. Потом потрогал пульс и удивленно посмотрел на шамана. «Не думал, что бесы способны терять сознание». «Если долго живут среди людей, то перенимают много человеческого», — ответила вместо стража Светлана чужим мужским голосом. «Привет, честной компании». «Здравствуй, Люций», — кивнул Александр и замолчал, выжидательно глядя на старого знакомого. «Здравствуйте», — Сдержанно поприветствовала дьявола Ирина, а Денис просто молча протянул руку другу и начальнику. Светлана Коле ее крепко пожала и повернулась к котам. «Мое почтение. Вы были так великолепны, древний демон и красный командир. Вы в паре отлично умеете убивать своих врагов. Уважаю». Коты почти одновременно согласно зажмурились, но ничего не ответили. Дьявол пожал плечами и повернулся к Александру. «Шаман, по-честному, этот бес по имени Юра – твой пленник. Скажу больше, я даже не ставлю ему в вину смерть юной некромантки и не очень-то осуждаю за попытку убийства детей. Юра все-таки черт, и он мстил за смерть Кристины. Но неповиновение моему эмиссару и попытка выдать себя за меня – это уже взрослый залет. Накажи его как хочешь, но потом отправь с дочкой ко мне в ад. Обещаю, на земле он больше не появится». Неужели Крис была ему другом? Нет, тут все интереснее. Мертвая ведьма узурпировала власть на кладбище и избавила Юру от необходимости править и принимать решения. А слабые всегда с радостью становятся вторыми, прячутся в тень настоящих личностей. Неважно, бес или человек, раздолбай или великий специалист своего дела. Неважно. Важно, что многие не умеют пользоваться свободой выбора, предпочитая выполнять чужие приказы. Тогда они счастливы. Вот такого счастья вы его лишили. Разрушили Юрин уютный мирок. Знаешь, я почти уверен, что он и мстил-то не по своей воле, а выполняя последний приказ своей подруги. Да, весело. Что ж, забирай его хоть сейчас. Но это станет твоим долгом. Вернешь, когда попрошу. Договорились, шаман, договорились. Тебе охотники тут еще нужны? Нет. Александр указал рукой на труп ведьмы и на разрушенный алтарь. Эта история уже почти закончилась. Дьявол легким кивком дал понять, что ему все ясно, и повернулся к охотникам. «Дэн, Ира, а идите-ка вы за мной. Я вам полномочий немного отсыплю, чтобы уродов типа Юры могли без проблем ставить на место». Денис подошел к Ирине, которая и так стояла рядом со Светланой, но сатана шагнул ему навстречу. «Юру-то не забываем, а то коты его тут быстро освежуют». Дионисий и Светлана ловко подхватили хозяина погоста под руки, и в воздухе тут же сам собой вспыхнул ярко-красный портал. Ирина подошла к нему с опаской и на всякий случай посмотрела на Александра. Тот ей кивнул, давая понять, что бояться нечего. «С дочкой от меня попрощайся!» — крикнул он вдогонку дьявола. «Сделаю, и спасибо за экскурсию!» — донеслось в ответ. Когда портал погас, Дима покачал пушистой головой и, не обращаясь ни к кому, конкретно обронил. «Лихо. Мог ли я, простой крестьянин и атеист Дмитрий Ребров, предположить, что само абсолютное зло похвалит меня за убийство ведьмы? Нет, не мог. Как и то, что однажды обругаю лично самого создателя. Лично, а не задравший мордочку кверху». «Ну и хорошо, что не мог. Еще неизвестно, как бы эти знания изменили твою жизнь. Ладно, пора возвращаться домой». Стоп. Возмутился Пух, который хоть и не до конца понимал события последних минут, но мудро в них не вмешивался. «Раз это нельзя зарывать, вы что, решили бросить девку прям так, посреди домика?» «Нет, дорогой Накамата, никого мы не бросаем, смотри внимательно и ничего не бойся». Шаман подошел к грубо сложенной кирпичной печке и вытащил из печурки, где по обыкновению хранились сухие дрова для растопки, длинную лучину и коробок спичек. Когда огонь весело заплясал на кончике щепы, Александр стал ему что-то шептать. Пламя вытянулось вверх и замерло, внимательно слушая шамана. Потом стала изгибаться посередине, то ли кивая, то ли кланяясь. Александр положил лучину на низкий топчан, что стоял между печью и стеной, и огонек весело побежал по клетчатому верблюжьему одеялу. Дым от горящего домика поднимался столбом и носился над верхушками деревьев, как носится норовистый конь по лугу. Огонь с невероятной скоростью пожирал старый сруб вместе со всем, что было внутри. Волны жара накатывали на шамана и котов, как морской прибой. И вскоре на всей поляне не осталось не только снега, но даже сырого клочка земли. То здесь, то там маленькие язычки пламени перебрасывались на сухие листья и ветки, что в изобилии лежали вокруг. Но тут же, вопреки всем законам физики, с шипением гасли. Словно кто-то невидимый не давал им разбегаться. Рядом с Александром из воздуха соткались ракшасы и с удивлением стали молча любоваться управляемым пожаром. Ведь даже шифер, которым была обкрыта крыша, взрывался строго внутрь. Иногда казалось, что кто-то или что-то пытается вырваться наружу, но пламя тут же отступало, брало беглеца в тесное кольцо и утаскивало назад. Минут через 20, когда вдалеке послышалась сирена пожарной охраны, на месте домика пасечника оставался только обгорелый остов печи и большая гора золы. Дух огня не оставил ни костей, ни углей, как и просил шаман. Мариана пришла вовремя, но одна. Александр припомнил красочный рассказ Светланы о Диминой лекции служителю оккультизма и еле сумел согнать с губ веселую улыбку. Впрочем, женщина ее бы так и не заметила, поглощенная собственными мыслями. «Дима, ты там случайно не перегнул палку, когда со старцем этим общался?» — мысленно поинтересовался у друга страж. «Исключено. Полностью», — горячо возразил бывший комиссар. На секунду задумался и тихо добавил. «Ну, может, и перегнул, но самую малость». «Скажите, Мария, а где же ваша дочь Люда?» — спросил у посетительницы Александр, когда она уселась на край дивана. Женщина еще несколько секунд витала в своих мыслях, после чего резко подняла глаза и внимательно посмотрела на собеседника. «Дома она. Науки изучает, к экзаменам вступительным готовится. В институт. Богоугодное дело». Дима, который лежал на диване позади Марианны и не боялся быть замеченным, лихо подкрутил усы и картинно поклонился. «Науки – богоугодное дело?» – уточнил Александр. «Да. Тут такое дело. Я сама еще толком не поняла». «Давайте попробуем разобраться вместе. Может, что и получится, Мария». «Марианна я. Ну, хорошо, слушайте». Гостья беспомощно посмотрела на шамана и начала рассказ о событиях этого утра. По ней было видно, что она и сама не понимает всего, что рассказывает. И потому виноватые нотки в голосе делали ее речь похожей на оправдание. «Старец, нас всех сегодня утром собрал на проповедь новую». «Не, ну ладно те, кто вообще не живут, они и так у него под боком. А таких, как я, кто на послушание со всего города ездит, нас же большинство. Но старец велел быть всем, и срочно. Собрал и говорит: будем с сегодняшнего дня по-новому жить, по-правильному. Я для вас больше не старец Иоанн, а пастырь Иван Кириллович. И свои имена настоящие все вспоминайте. Негоже, дескать, как собачкам с кличками бегать. Отменил почти все взносы и большую часть отработок. А потом посмотрел на нас взглядом мудрым и закурил. Я, говорит, хоть и учил сам, что курение – грех, и что я от него избавился давно, но врал. Всем врал. Простите». Докурил папироску, пустил колечко в потолок и вздохнул. «А сейчас поговорим о богине нашей, матушке Бастет. Явился мне ее ангел, и был он ликом черен и рыж. И назвал меня, говорит, дурнем бесшерстным и дубиной стаиросовой. Но потом научил, как жить дальше и стать достойным любви матушки-богини. И открыл волю ее, вечную и божественную. Дескать, братья и сестры по вере, будем мы теперь все свободное время изучать труды ее пророков и апостолов, коих в мире видимо-невидимо. Это Ломоносов и Менделеев, Павлов и Декарт, Дарвин и этот, ну, как его. Старец нам еще многих называл, да только я запамятовал». Мариана передохнула несколько секунд, жадно облизнула губы и продолжила, подражая напевному голосу пастыря. «И воля богини в том, чтобы были мы умны и образованы. Дети наши науки разумели, а в домах наших жили кошки и коты». «Вы не верите своему учителю?» «Да уж больно чудно все. Неожиданно. Наверное, все-таки верю, но чудно все. Ой, чудно!» При каждом повторе Мариана качала головой, а Дима тыкался своей двухцветной мордашкой в пушистый кулачок. «Все-таки верите, несмотря на столь разительные перемены в его поведении и в жизни вашей общины?» «А как не верить-то?» – вопросом на вопрос ответила гостья. «Святой же человек!» «Допустим. И вы вот так за несколько часов усадили дочь за подготовку к поступлению?» «Нет». «Да. Она, оказывается, давно к этому готовилась. Людка втайне от меня ходила к мужу моему бывшему, отцу своему окаянному, кровному в смысле. А он ей репетитора нанял. Я-то сперва его хотела вылаять, да вспомнила, чему старец, чему Иван Кириллович учил. Попросила у мужа прощения и договорились с ним деньги на репетитора пополам делить. Ибо это для науки, и на то воля богини нашей, матушки Бастет. А помощь ваша мне больше не нужна, и денег я вам не дам». «Хорошо», – доброжелательно улыбнулся шаман. «Переживу». «Как-нибудь», – мысленно улыбнулся кот и подвернул усы. Когда посетительница ушла, Дима первым вышел на балкон, ловко подпрыгнул и уселся на перила, безмятежно наслаждаясь остатками зимней свежести. И только кончик хвоста выдавал его душевное смятение. Александр стал рядом и с наслаждением глубоко вдохнул в легкий прохладный воздух. «О чем задумался, товарищ комиссар?» «Пытаюсь понять, почему Денис был решительным человеком, но стал размазнёй после смерти. Его сломало, что Свет так поступил? Или то, что он оказался на службе у сатаны?» «Думаю, что все гораздо проще и гораздо сложнее одновременно. Он все еще священник и пытается спасти сразу всех, всем дать шанс. Помнишь романтика, что всегда брал врагов в плен и пытался облегчить им участь? Пока не узнал, что такие же враги повесили его мать во дворе на яблони. Денис еще не огрубел. А вот Ирина, хоть и ангел, уже обзавелась броней от лишней сентиментальности. Как думаешь, почему?» «Потому что такой же помилованный и убил ее саму». Дима силой ударил хвостом по балкону. «Так что, все должны быть жестокими? Как мы?» «Все никому ничего не должны», — с улыбкой перебил Александр. «Все разные, и в этом суть. И люди разные, и разные, разные. Но что же, по-твоему, хуже? Зло, добро или глупость?» Кот задумчиво посмотрел вдаль, почесал за ухом и резко посмотрел другу в глаза. «Ничего не хуже. Все разное, и все должно в мире быть. Чтобы все было каким? Разным. Черт Юра мнил себя абсолютным злом. Старец Иованя веровал, что спасает заблудших. Девка-некромантка просто была глупа, как пробка, но тоже мнила себя всемогущей ведьмой. И каждый из них плох по-своему. Только Иованя еще не заморался в крови. Но и то был вопрос времени. Наверное, дело не в том, кто заполучил власть, а в том, какая она, эта власть. Абсолютное всегда опасно». «Теперь ты понял, почему Великий Космос не хотел спасать меня? Он боялся начать отступать от тех ограничений, которыми сам защитил миры. От себя. Понял, что, ругаясь на него, ты тогда был неправ». Дима отвел глаза в сторону и засопел. Потом спрыгнул с перил, распушил хвост и гордо пошел в квартиру. На пороге странник обернулся и нахально посмотрел на друга. «Зло, добро, власть. А плевать мне на все это разом. Знаешь почему? А потому что у меня лапки».